Глава 18. Был влажный ветер, кряхтела Оля, а из моего рта выходил серый дымок. «Помогай уже, я сейчас руки себе сломаю!» — кричала мокрая полторашка. Она ногами обхватила широкий корень и держала веревку, на которой висим я, Альма, которую вырубила, а также два кокона на ее спине. Их не задело молнией. Коконы защитили. «Сейчас!» Выдохнув пар с дымом, я прогнал по телу ману. Три раза прогнал, пытаясь разохренеть обратно. Когда по тебе бьет молния, способная превратить танк в груду оплавленного металла, выжить — это большая удача. Меня, блин, почти сожгло изнутри. Я даже почти ослеп, так как глаза выжгло. Но со мной есть магическое зрение, думал я. Но мы в эпицентре магической бури, и тут все в мане. Ничего не видно. Зато есть кое-что другое — духовное зрение. И вот вижу Олю, а еще я могу покрыть своей силой все вокруг. И тогда в этом темном царстве появляются очертания веревки, корня, который я ранее видел мутными глазами, а также каменистую стенку этого острова. Начинаю подтягиваться, не расслабляя ноги. Оля же молодец, держит такую тяжесть. И вот я схватился за корень и попросил его помочь, а дерево, к моему искреннему удивлению, согласилось. Заскрипев, корень явно немолодого дерева загнулся полукольцом, и я закинул на это полукольцо Альму, а затем и сам залез. Оля тут же издала вздох облегчения и, судя по состоянию души, едва сознание не потеряла. «Молодец. Сейчас не время терять сознание». Полумутным взглядом осмотрелся и, достав из кольца горнопроходческое снаряжение, начал ладонью и магией вбивать в скалу что-то вроде металлических колышков с крепежами. Время шло на секунды, потому что силы как у меня, так и у Оли подходят к концу. Да и корню тяжело. Долго он нас не выдержит. На колышке цепляю специальные ремешки. Я не планировал, что нам придется ночевать на отвесной скале. Поэтому я не взял ничего такого. Но у нас есть куча шкур, отобранных у людоедов. Поэтому к ремешкам цепляю крюки и, опустившись на пару метров от корня, цепляю на крюки шкуру. Выходит практически гамак. Для надежности на крюки цепляю и вторую шкуру, что легла поверх первой. А затем аккуратно стаскиваю с непонятно как висящей Альмы кокон Лизы. «Ай!» — раздался крик Оли, а корень немного изогнулся. «Тяжело ему, но я уже почти все!» Стянула Аню и отозвал Арахну. Уложив коконы, помог спуститься Оле. Но тут же подул такой ветер, что нас вместе с гамаком едва не сдуло нафиг. Полторашка кричит: «Я держу коконы!» Она с градусов на 60 развернула. Выдохнув, постарался расслабиться и, вытянув духовную руку, притянул к себе Олю. Та вцепилась в меня и дрожала от страха. Она словно на аттракционе Емеля мотала из стороны в сторону. Ветер даже и не думал успокаиваться. «Что же мы такие везучие, блин?» «Ладно, ныть и жалеть себя — это не по-зябликовски. Поэтому если трястись, то трястись в комфорте». Маны, правда, почти не осталось. Но ладно. Есть кое-что другое. Непромокаемое одеяло. Но непромокаемое оно лишь с одной стороны. Так что, кратковременно сделав вокруг нас воздушный заслон, вытащил из кольца одеяло и, прижав к себе женщин, укутал всех нас. Но я освободил лица спящих в коконе. Думаю, они часа через два проснутся. Оля жмется ко мне и дрожит, а еще замерзла вся. Ветер же холодный, мокрый, но вот скала позади нас дает немного тепла. Правда, если бы нас не качало из стороны в сторону. Впрочем, одеялка хорошая, одеялка теплая. Сижу я крепко, так как прилепил себя паутиной к шкурам, поэтому закрыл глаза и позволил себе вздремнуть. Правда, два будильника проснулись, и они были малость шокированы. Вот их крики и разбудили меня. «Серёж! Серёж!» — слышался голос Ани из-под одеяла. Девчата, скорее всего, ничего не видят. Хотя я окончательно ослеп. «Проснулся я. Что такое?» Я зевнул и тут же пожалел об этом. Дунул сильный ветер, и у меня чуть рот не лопнул. Вот почему, когда зеваешь, нужно прикрывать рот. Но руки мои заняты, женщин обнимают. Где мы? И почему так качаемся? Мы на корабле? Шторм? Можно и так сказать. Отдыхайте. Сергей, я хочу посмотреть, что снаружи. Где мы? Не успокаивалась пепельная блондинка. Не стоит. Просто отдыхайте. Утро вечером мудренее. Сергей! Аня! Прыкнул я. Прости. Мне нужно отдохнуть. Хорошо. Прости, пожалуйста. Я немного запаниковала. Подумала, что мы в очередной заднице. Я закрыл глаза и вновь погрузился в сон. А нас продолжило мотать, и это даже убаюкивает. Словно качели или детская кроватка-качалка. Спать. Сеул. Лаборатория мегакорпорации «Доступная медицина». В это самое время. Это было стерильно-белое помещение с бассейном посередине. Хотя он больше походил на яму. В глубину 10 метров, в диаметре 6, и в этой яме находилось дерево. Оно было не очень большим, но выглядело прекрасно, словно из сказки. По крайней мере, оно таким выглядело до того, как оказалось здесь. Сейчас же листья в большинстве своем опали, часть веток была сломана, да и корни существенно обрезаны. Дерево, как и 6 его сестричек, сплели свои корни, объединяясь в одну корневую систему. А когда дерево забрали от сестер, эти корни пообрезали. Все же деревьями пришлось делиться. Корпорация «Доступная медицина» смогла урвать лишь 2 дерева, одно из которых уже умерло. Точнее, было близко к этому и находилось не здесь. Яма была обеспечена специальными лампами, имитирующими солнечный свет, а также опрыскивателями, которые регулярно насыщают дерево невероятно дорогими веществами. «Ну что, чем порадуете?» К двум мужчинам, одетым в костюме биологической защиты белого цвета и стоявшим на краю ямы, подошел мужчина в желтом костюме. Его костюм был полностью герметичен на случай биологического и даже магического заражения. «Оно умирает! Что бы мы ни делали, но остановить этот процесс мы не в силах», — ответил один из ученых. Сейчас он был погружен в планшет в своих руках. «Проклятие! Из-за этого дерева конкуренты на нас столько говна вылили, что долго отмываться будем. Еще этот посол из России. А что маги?» «Один потерял сознание при попытке повлиять на дерево и сейчас в коме. 2 других разорвали контракт и прокляли нас, назвав чудовищами. Так что ищем новых». «Это всего лишь глупые растения», — фыркнул корпорат. «Если мы сможем изучить свойства дерева и изобрести лекарства, мы же весь мир вылечим». «Думаю, дерево умрет в течение недели», — игнорируя слова начальника, ответил другой ученый. Он пытался подобрать смесь, которая понравится дереву, но пока не выходила. «Тогда действуем по запасному плану». «Он еще находится в разработке, мы не изучили все риски». Оба ученых с недоумением уставились на начальника. «Если мы не дадим результаты в ближайшее время, нас сожрут. Акции и так упали на 3%. Меня уволят! Действуйте!» «Хорошо». Мужчины начали тыкать на экран планшета, но заняло это аж 20 минут, за которые начальник весь извелся. А еще ему пришлось 6 раз вводить личный пароль, дабы дать разрешение на все операции. И вот в стенках ямы открылись шлюзы, и из них полилась соплеобразная субстанция. «Эта жидкость активирует жизнедеятельность дерева и разовьет ее до... что-то не так!» Только жижа начала впитываться в землю и корни, как раздалась сирена. Магический фон резко увеличился и начал стремительно увеличиваться, а затем стал падать. «Работает?» — удивился ученый. «Дерево возобновило свою жизнедеятельность. Оно вновь начало поглощать грязную ману и выделять чистую». «Ха-ха-ха-ха! Наконец-то! Ростки этого дерева отберут с руками! Оно будет генерировать ману и очищать воздух!» — смеялся начальник, а ученые с подозрением на него уставились. Ведь задача была сделать лекарство от магического лишая. «Стойте! Что-то происходит!» — выкрикнул ученый. А миг спустя дерево начало разрастаться и вытягиваться. «Я не могу остановить подачу жидкости!» «Оно протянуло корни в трубы! О, нет!» — ужаснулся первый ученый. «Что? Что происходит?» — кричал начальник. Оно пробивается к резервуарам. Нужно уничтожить дерево. Ты спятил? Нас за это самих уничтожат. Остановить его другим способом. Мы теряем время. Оно пробивает заслонку за заслонкой. Быстрее! Нет, нельзя. Обрубайте корни. Есть. В этот момент из потолка показались трубочки, и из них вырвались лазерные лучи. Они начали прожигать землю и обрезать корни, вот только дерево начало заслонять их ветвями и расти. Ветви одна за другой разрезались, но дерево стремительно росло и вытягивало новые, а затем все лазеры были оплетены ветвями и уничтожены. Дерево начало захватывать лабораторию, быстро разрастаясь. «Уничтожить! Уничтожьте его!» — выкрикнул начальник, вот только... «Мы уже активировали уничтожение. Не вышло». «Как так?» «Уже поздно. Дерево добралось до резервуаров». Один из ученых отбросил планшет и побежал к выходу, а за ним и второй. Лишь начальник остался, осознавая, что его карьере конец. Вот только вдруг его за ногу схватил корень и утащил вопящего человека в яму. Тем временем двое мужчин бежали по коридору, а из стены, вентиляции и даже пола вырывались корни. Они стремительно росли, а также покрывались острыми шипами. В лаборатории началась паника. Корни вырывались отовсюду, но людей не трогали. Правда, люди сами задевали шипастые корни и ранились. Порой смертельно. Ученые прибежали к лифту, но дверь открыла не автоматика, а корни. Люди шарахнулись и побежали к лестнице, но там уже была толкучка. Некоторые люди были ранены и истекали кровью, других попросту затоптали. Паника и толкучка лишь усугубили все. Однако корни не бросались на людей, просто разрастаясь везде. И люди вскоре покинули этот огромный исследовательский комплекс. Сюда уже стекались войска корпорации, пожарная и скорая помощь. Да и журналисты на вертолетах прилетели как-то уж очень быстро. Впрочем, сложно было не увидеть причину всего. Огромные корни, ветви и листья вырывались из-за окон, пробоин в стенах и дверей. Гигантское дерево захватило весь комплекс и продолжало расти. Сергей на гамаке. Ай! Пробуждение мое вышло болезненным. Сверху мне на голову упал камень. Большой. Но моя макушка показала, кто крепче, и сломавшийся камень полетел в пропасть. Но теперь голова болит. «Сереж, ты проснулся?» «Да!» — зевнул я, и судя по тому, что в глазах светло, сейчас утро. «Вы как?» «Напуганы до ужаса, а Оля спит». «Понятно. Я погляжу, нас уже не так сильно качает». «Не так сильно?» — удивилась девушка. «Ну да». Я сосредоточился, убедившись, что наши колебания максимум достигают 30 градусов. «Нормально. Сейчас полностью остановимся». Поднатужившись, я сосредоточился на внутренней силе и схватился духовными руками за скалу. Все мы замерли. Ветер пытается тужиться, а мне плевать. То-то же. Ай, еще один камень упал. Маленький, правда. Не оборачиваясь, достал из кольца несколько колышков с крючками и закинул за спину. Духовная рука поймала, и давай вдавливать в скалу. Магия помогала в этом деле, и вскоре 6 крючков идеально встали в скалу, а затем шкуры, на которых мы сидим, были нацеплены на крючки. Фух, тяжело было. Затем, игнорируя отвлекающих женщин, зацепил 3 крючка спереди, а духовные руки протянули ремешки до крючков над нами. Да уж, удобно это. Правда, тяжело очень. Времени на все ушло немного, а ощущение, словно часов 8 тяжести таскал. Далее. Достал одну из палаток, отобранную у прусов. У нас их тьма. Но тут уже пришлось освободить руки. Женщины же прижались ко мне. Освободились из коконов? Какие молодцы. Но как же тяжело без глаз. Магическое зрение работает через задницу из-за магических помех. Тут словно все в магическом тумане. Пришлось духовной силой обволакивать палатку, чтобы разглядеть ее. Где надо, порвал, где надо, стянул паучьей нитью и выбросил палатку наружу. Духовные руки подхватили и начали натягивать палатку на корень, что висел над нами и был нам крышей, а также на ремешки. Почти час мудохался и матерился. Без тактильного осязания тяжело такое делать. От как умно заговорил. Имею в виду, что, не касаясь настоящими пальцами, тяжело делать тонкую работу. Но кто молодец? Конечно же, Зябликов. И вот у нас удобная и красивая палатка, защищающая нас со всех сторон от ветра и холода. Осталось щели залепить паутиной. «Можете выбираться, только наружу не выглядывайте», — сказал я, отпуская девушек. Те уже извелись и Олю разбудили. Они вылезли из одеяла и зазирались, но увиденное им не понравилось. А еще тут окошки были. Закрытые, правда, но Аня открыла одно из них. И в палатку ударил поток ветра, а девушка рухнула, потеряв сознание. «Серёж, где мы?» Лиза пришла в ужас, а я подтянул Аню. Перепугалась бедолага. «Мы немного не долетели до острова», — ответила Оля, потирая глаза лапками. «У нас молния попала, так что теперь мы здесь». Лиза закрыла глаза и быстро задышала. «Ладно, что делать?» — спросила та, поборов панику. «Снаружи магическая буря, так что я не знаю», — вновь ответила Оля. «Серёж!» — они обе уставились на меня и вздрогнули. «Твои глаза!» «Ослеп немного», — улыбнулся в ответ и ощутил исходящие от девушек переживания, боль и заботу. «Всё в порядке. Я ж Зябликов. Мне хоть руку оторви, новая отрастёт. Но делать так не надо. Долго будет расти. Да и больно это. А вот глаза быстро восстановятся». «Значит, ждем исцеления», — подытожила Оля. «Да. К тому же мы пропустили момент, когда можно преодолеть остров», — я указал наверх. «Сейчас там даже для меня смертельно опасно». «Так мы здесь на 3 месяца застряли?» — Лиза пришла в ужас. «Нет, конечно». Я сдержанно рассмеялся и, схватив рыжую, прижал к себе. «Я, кажется, придумал способ добраться до другой стороны без того, чтобы взбираться наверх». В этот момент я ощутил на себе множество недоверчивых взглядов. «Оль, если он скажет, что мы пойдем вдоль скалы, побей его, пожалуйста». «Я поступлю хуже. Я выйду за него замуж», — объявила сердитая полторашка, и мне стало не до смеха. А затем раздалось жуткое рычание, аж палатка завибрировала. «Но нет, это не монстр, просто мы голодные. И готовить я точно не смогу в таком состоянии». Так что достал из колец немного походной еды и воды. Однако встала другая проблема. «А как нам сходить в туалет?» — поинтересовалась Лиза. «И это чертовски интересный вопрос». «Я могу подержать тебя над пропастью», — предложил я и был побит. «А я ведь просто пошутил». Пришлось в палатке делать лунку, ставить походный туалет, закреплять его паутиной. «Будем какать птичкам на голову». Мы уже давно друг друга не стесняемся, так что закрой уши, глаза, нос и вообще выйди в пропасть у нас не было. Зато когда Аня очнулась, пришлось успокаивать ее. У девушки случилась паническая атака. Летать на дирижабле ей не страшно, а вот осознавать, что под ногами многокилометровая пропасть, ей тяжело. Но вроде очухалась, и даже включился мозг. «Значит, только так? А наверху точно опасно? Может, я Машу призову?» — спросила Аня. На что я дал добро, после чего девушка на нашей палатке призвала свою белую орлицу по имени Маша. Та сразу же полетела наверх, а Аня напряглась, но уже через несколько минут едва не потеряла сознание. «Сперва у нее обледенели крылья, а затем она сгорела в кислотном облаке. Остров над нами им плотно накрыт», — объяснила девушка. «Понятно. Вот только...» — я указал наверх. «Корень?» — спросила она. «Если есть корень, значит, есть деревья», — пояснила Оля. «А-а», — кивнул я. «Спрячешь нас в дереве? У меня, конечно, компактная, но вот она...» Полторашка ткнула Аню в титьку, и та ойкнула. Ну и чуть не побила Олю. «Нет, у меня другая идея. Да и не поможет этот план. Я пообщался с ним», — вновь указал на корень. «Ему больно. Кислота сожгла его листья и прожигает кору. Дерево с трудом защищается с помощью маны, которую вытягивает из бури». «Значит, здесь есть много таких корней. Иначе там не было бы растительности», — предположила Оля и оказалась права. «Здесь много корней торчит из скалы». «Да. Поэтому сейчас наш друг», — я указал на корень, — «поговорит с ними. а мы ему поможем». Корень немного опустился, и я, протянув руку, схватился за него и начал вливать духовную, а также магическую энергию. Потом и остальные присоединились. Разве что Оле пришлось встать. А корень аж заскрипел от удовольствия. Сейчас его корни с моей помощью должны растянуться до ближайших деревьев. И мне бы дриад на подмогу, но, боюсь, места им здесь не хватит. Да и шкуры могут не выдержать, как и ремешки. Мы часа два этим занимались, после чего легли подремать, дабы быстрее восстановиться. А когда проснулись, Аня открыла окно и упала. Нет, на этот раз она не потеряла сознание. Просто снаружи началась такая буря, что просто кошмар. С трудом закрыли тряпичное окошко и продолжили кормить дерево, а оно нас. Поить. Поставив тазик, я попросил дерево помыть нас. И оно помыло, начав поливать чистой водой. Этой воды было много в воздухе снаружи нас, и с помощью наших же сил корень втягивал влагу, очищал и поливал нас. Правда, конец корня был опущен в тазик, так что использованную воду он тут же впитывал обратно. Получилось интересно. И сперва девчата приняли прохладный душ, а затем и я смыл с себя всю грязь и обгарки. Потом корень забрал всю воду и вернулся к потолку. А мы лежали и грелись друг об друга. Пока меня вдруг не поцеловала Оля и не села мне на грудь. «Мити шкуры прочные?» — поинтересовалась она и получила положительный ответ. «Что-то из-за стресса нервное, и магия плохо дается. Лежи и не дергайся». «Я как бы ранен еще. Внутри все болит. Меня же прожарили молнией, хорошо так. Но мужской организм — штука странная. В любой непонятной ситуации гонит кровь в нужное место, так что вскоре меня облепили женщины. И нет бы по одной». А когда все мы были удовлетворены, я их покрепче прижал к себе, потому что сейчас будет стресс. «Серёж?» Аня начала что-то подозревать, а миг спустя наша палатка дернулась вниз, но, пролетев метр с лишним, была подхвачена и закачалась. «Серёж!» «Нормально все, движемся». В этот самый момент наша палатка держалась лишь за сплетенные ремешки на корне. Все колышки я вытащил духовными руками. А секунду спустя корень, который окреп и стал мощнее, передал нас соседнему корню. Он тоже принадлежал этому дереву. От корня к корню нашу палатку передавали по цепочке, а еще дул ветер и нас качало. Женщины выпучили глаза и пальцами впивались в мою плоть. А когда палатка вдруг перевернулась на 90 градусов, Аня вновь потеряла сознание. Мы не упали, так как я прикрепил себя ко дну, но переносить нас к корню стало тяжело. Но не скажу, что невыполнимо. Корни хватали нас и аккуратно передавали дальше. И длилось это более 4 часов. Аня даже очнуться успела, но в сознании продержалась 5 секунд. Палатку же практически зафиксировала где-то на почти вертикальном положении. И палатка отличная, крепкая. Одно плохо. Туалет у нас почти над головами. Но было окошко. Правда, если высунуть в него задницу или что иное, можно было получить обморожение. В общем, терпим. Когда ветер немного стих, и мы напитали деревья своей силой, нас продолжило переносить, пока мы не истощились полностью. Поэтому далее я с помощью духовных рук зафиксировал палатку и подцепил на колышке. А преодолели мы, кстати, весьма немалое расстояние. Этот остров не очень большой, поэтому за пару дней, думаю, доберемся до нужного места. Зато я подкормил корень керамиститом и еще кое-какой алхимии, и он вырастил нам светящийся плод — лампочка. Но главное не это, а то, что благодаря керамиститу дерево там, наверху, начало активно переплетать корни и стало сильнее. Настолько, что даже кислота ему теперь не страшна. И листья пустил, но кислота их убила. Ха. Но есть же я. Мы с Николь на этом соба... В общем, опытные мы. Так что помог магическому дереву адаптировать листья к кислоте. И вроде вышло. Дерево радуется, ведь теперь его листья могут получать солнечный свет и поглощать ману. В общем, счастье, благодарность и по кружке древесного сока. А неплохо. Оля даже удивилась, отпив слегка вязкой, словно сироп жижи. «Почти как сок Николь». «Не знаю, не пробовала», — проворчала Аня и допила сок. «Вкусненько и бодрит», — добавила Лиза. «Концентрированная питательная масса. Жизнь и кровь магических деревьев». Я тоже допил и облизал губы. «Подстегивает регенерацию. Отлично». «И уже можешь нас различать?» — явно улыбаясь, спросила рыжая. «Кляксами». Я что-то заподозрил и оказался прав, мол, раз видишь силуэт, то не промахнешься. Пахать, мужчина. И это они меня маньяком называют. Но пришлось пахать, потому что утром, как я и предполагал, началось веселье. Буря усилилась, и это ладно. Но на этой стороне острова ветерок дул немного иначе, и мы едва не вверх ногами провели весь день. Если палатка сорвется с корня, то нас унесет далеко-далеко. А падать мы будем долго-долго. Так что нервничали все просто до третьего пота. Чтобы зафиксировать палатку на ночь, пришлось немало постараться. Вот только поспать мне не дали. Женщины были бледные, и не от холода, я тут теплоту навел, а от стресса. Еще и ветер, скотина, иногда переставал дуть. И мы практически падали, а потом дул снова, и нас снова поднимало. В общем, если бы девчата были способны посидеть, они бы это сделали. А так ни морщин, ни седины, лишь психологические травмы. Они бы напились, но алкоголя нет. Пришлось половину ночи усыплять их. А еще у меня наконец-то восстановилось зрение. Следующий день был еще более веселый. Но я промолчу. Главное, что к ночи мы добрались до нужной нам стороны. И здесь даже ветер почти не дует, но... «В смысле поднимаемся?» — удивилась Аня. «Мне тут деревья подсказали, что они смогли адаптироваться к кислоте. И теперь там безопасно!» — улыбнулся я ей, а та открыла рот. А затем из кольца достала что-то похожее на сковороду. «Сереж!» — Оля улыбалась очень миленько, словно ангел. Но вот полицейская дубинка в ее руках выглядит опасненько. «Любимый наш!» — добавила Лиза, но холодным голосом, от которого мороз пробивал. И у нее будто волосы пылали. А нет, не будто. Еще и руки превратились в лапы варгов. «Похоже, меня сейчас будут бить».